когда исповедовала себя церковь как единство в любви и единство в вере. Священник возглашает: «Благодарим Господа». И на этот возглас буквально с первого дня существования церкви собрание отвечает: «Достойно и праведно». И это значит, принимает как свое, своим делает это благодарение. И именно потому, что благодарение раскрывается нам как вершина и завершение, как акт, исполняющий собой все то, о чем мы молились, к чему восходили и стремились, к чему звала нас и во что включала литургия, а можно прибавить вся вера, все христианство. Именно потому, иначе говорят, что благодарение, Евхаристия, раскрывают и даруют нам самую глубокую сущность веры. Мы должны хотя бы кратко остановиться на самом этом явлении, на месте и смысле благодарения и благодарности в нашей жизни. И здесь, как всегда, нам прежде всего нужно пробиться сквозь ту привычку, из-за которой мы перестаем по-настоящему слышать, по-настоящему воспринимать и переживать не только слово «благодарение», но и множество других слов, которые, если в них вдуматься, должны были бы нас постоянно удивлять или радовать, или же, напротив, наполнять страхом и трепетом. Ибо привычка — это своего рода способность человека защищать себя от всего, что делает жизнь трудной. Трудной в высоком смысле этого слова, то есть требующей усилия не только физического, но и духовного. Нам легче жить в буднях, в привычном мире, в котором ко всему, к людям, к занятиям, предметам, мы именно так привыкли, что они от нас не требуют усилия души. «Перемелется, мука будет», — говорит пословица. И вот эта мука, густым слоем которой покрыта вся наша жизнь, это и есть привычка. То, что позволяет нам не вдумываться, не удивляться, не волноваться, не тратить, как мы говорим, душевной энергии. В духовной же жизни привычка – самая большая духовная опасность. Вот пример. Мы входим в храм, мы видим распятие, то есть изображение креста с прибитым к нему человеком. Но мы так часто видим это распятие, мы так привыкли к этому изображению, что оно, говоря просто, не действует на нас. И, глядя на него привычным взором, в некотором смысле мы просто не видим его. Привычка — это то состояние, о котором сказал Христос. Глазами будете смотреть и не увидите. Ушами будете слушать и не услышите. Между тем, вера, как состояние, отличное, скажем, от простого привычного знания, по самой сущности своей не может, не должна никогда стать привычной, стать привычкой. В Бога, в Христа нельзя верить по привычке, к ним нельзя привыкнуть. В том-то и вся суть веры, что она врывается в мир усыпленной привычкой, снимает с жизни покров привычки и ставит нас перед лицом реальности так, как если бы мы первый раз увидели ее. И это в первую очередь относится как раз благодарению. Ибо если в свете всего только что сказанного мы вдумываемся в сущность того, что мы называем благодарностью, мы не сможем не ощутить его как некоего чуда. Чудо потому, что, во-первых, в мире, в природе, в природной жизни ничто не нуждается, так сказать, в благодарении. Все живет не только без него, но и, так сказать, в постоянном его отрицании. В борьбе обретешь ты право свое. Борьба, право, отстаивание своего. И именно такому пониманию жизни нас учат с первых дней нашей жизни. Борьба людей, борьба классов, борьба народов. И потому то, чего мы добиваемся, не требует никакой благодарности. И вот оказывается, что благодарность является в мире как некое чудесное исключение, как именно чудо. ибо благодарение — это прежде всего нечто абсолютно свободное и таким образом нарушающее всемирный закон борьбы. Закон, который отрицает, что в мире может быть свободный, бескорыстный дар, что сама жизнь может быть подарком. Мир, опыт, говорят, нет в мире подарков. За все нужно бороться и за все нужно платить. Благодарность сама собой, самим своим явлением доказывает, что возможен, что есть дар. И это значит какой-то совсем иной образ жизни, в котором царят свобода, радость и любовь. Ибо дар — это то, что я даю, и мир дает свободно, без принуждения, без борьбы, от полноты сердца. Ибо дар — это то, что радует, ибо дар есть там и только там, где есть любовь. Благодарность и есть, следовательно, признание дара и его принятие, радость о нем, ответная любовь. И главное, потому что благодарение есть все это, оно есть свобода. Безбожники отрицают Бога, потому что, говорят они, если есть Бог, то человек раб. Но там, где есть благодарение, кончается, преодолевается, растворяется рабство. Раб не благодарит. Раб либо по-рабски подчиняется, либо по-рабски же бунтует. Благодарность освобождает человека и вместе с тем Бога узнает, как не какого-то деспота и владыку, а как любовь, воплощающуюся в даре. Благодарение, как и дар, всегда свыше, никогда не снизу. Вот почему благодарение и составляет вершину литургии, ее увенчание, ее исполнение. Литургия вводит нас к чистому благодарению, к чистой хвале, а потому и к чистой, свободной и поистине божественной жизни. Благодарим Господа достойно и правильно. Вот снова вся полнота и весь свет жизни, утерянный нами в грехе, который, и это так важно понять, есть по самой сути своей неблагодарение, ниспадение человека в мрак и рабство себялюбия, самоутверждение и потому борьбы. Благодарим Господа. Это знание Бога, это свобода, это любовь, это постижение мира и жизни как божественного дара, и это постижение себя и своей жизни как ответного дара Богу. И только достигнув этой полноты, можем мы понять последнюю тайну. Как божественный дар нам, дар пищи, дар жизни, и как наш дар Богу, хлеб и вино. В этом благодарении, этим благодарением становится даром нам Христа, Его тела, Его крови, Его жизни. Об этом в следующей нашей беседе.